Джо Дюпре стоял на крыльце дома, одетый не по форме. Ей пришлось задрать голову вверх, чтобы разглядеть его лицо. Глаза великана ярко светились, несмотря на тени, которые обступили его со всех сторон. «Джо, в чем дело?» «Я просто проходил мимо. Вот, принес для Дэнни». Из-за спины он вытащил маленькую деревянную чайку и отдал ей. Женщина осторожно взяла ее в руки и поднесла ближе к свету. Она оказалась в некоторых местах недостаточно хорошо отшлифованной, но было понятно, что это сделано специально, а не от недостатка мастерства или понебрежности. Намеренная простота должна была подчеркнуть в фигурке птицы что-то, выявить ее природу и характер. Ему пришлось особенно тщательно поработать над головой, чтобы сделать клюв слегка приоткрытым. Ей был виден даже маленький язычок внутри. Краска была еще свежей. Вся птица еще пахла ею. «Она прекрасна», — прошептала Мариен и поразилась, как могли эти большие мужские руки создать что-то такое маленькое и чудесное, потому что ей было трудно представить даже, что он может держать нож в столь огромной руке. У него, наверное, ушел не один час, чтобы изготовить эту фигурку, — подумала она. Он убил птицу, а потом долгие часы воссоздавал ее в дереве. «Не зайдешь в дом?» «Я не хочу беспокоить тебя». «Я закончила все дела на сегодня и как раз собиралась открыть бутылочку вина», — соврала она. Он заколебался, и она воспользовалась своим преимуществом. «Ты ведь не на дежурстве, правда?» Его не надо было уговаривать, всего лишь немного подтолкнуть. Она снова вспомнила все эти месяцы, которые он провел, обхаживая ее. Он был как маленький паучок, который трудится вокруг огромной самки, но боится к ней приблизиться, полагая, что это может быть опасно для его жизни. В их случае физические пропорции поменялись местами, но сила и власть все еще на ее стороне. Ей было интересно, почему у Джо ушло столько времени, чтобы сблизиться с ней, потому что она замечала, каким взглядом он провожает ее с первого дня работы в магазине. Помнила застенчивость, с которой он отвечал на ее вежливые замечания. У нее был ответ практически сразу, как только Джо задавал ей вопрос. Она знала, что все это связано с тем, как он выглядит, с тем, что он обеспокоен своей непохожестью на других. И именно ей пришлось пробивать лед в их взаимоотношениях. Именно она прилагала усилия, чтобы поговорить с ним, когда этот лед был расколот. Они прогуливались вдоль Айленд-авеню, привлекая к себе повышенное внимание местных жителей, которые, усмехаясь, кивали друг другу. Даже тогда она не была вполне уверена в том, что он интересует ее как мужчина. Ее привлекала именно его застенчивость, хрупкость его самооценки, которая странно не соответствовала такой крупной фигуре. Мариен сделала шаг в сторону, чтобы пропустить гостя в дом, и уловила его запах, когда он задел ее. От него пахло древесиной, смолой и морем. Она вдохнула эти запахи и почувствовала, как что-то внутри нее напряглось. Джо не был интересным мужчиной в общепринятом понимании. Редкие зубы не настолько большие, чтобы заполнить весь рот стеной из блестящей эмали. Вытянутое лицо с выступающими скулами и подбородком. Она видела морщинки в уголках его глаз и вокруг рта, следствие недавно перенесенной физической или душевной боли. Пожалуй, этот человек находится постоянно в стрессовом состоянии. Мариен была немного удивлена, вдруг обнаружив, что считает его довольно привлекательным, и предположила, что причина тому — сочетание его необыкновенной мощи с добротой и тонкостью натуры, которые позволили ему выточить птицу из куска мореного дерева, чтобы посочувствовать художнику Джеку и его проблемам. А в целом, чтобы участвовать в жизни множества островитян таким образом, что они не только уважали, но и любили его. Даже тогда, когда он вынужден был приходить к ним с дурными вестями. Мэрион Эллиот провела так много времени в кругу людей, которые пользовались своим влиянием и силой, чтобы обижать, ранить и запугивать людей, что приветливость Джо Дюпре и его глубокая человечность потрясли ее. Она представляла, как могла бы заниматься с ним любовью, и была поражена и озадачена тем, какую волну тепла поднимали в ней эти фантазии. Ей так давно не доводилось задумываться о подобных вещах, потому что эта сторона жизни отошла на второй план, вытесненная заботами о Дэнни и его желаниях, их общих нуждах, а также необходимостью постоянно быть настороже. Сейчас, когда Мэриан наблюдала, как большой полицейский усаживается на стул, который казался слишком низким для него, и его нога оказалась согнутой под острым углом, все ее мысли были заняты созерцанием его мускулов, которые угадывались под рубашкой. Руки Джо, вдвое больше ее собственных, неловко застыли в воздухе прямо перед ним. Он сцепил их и опустил на стол, потом снова расцепил и провел ими по бедрам. Наконец он опустил руки на стол перед собой, слегка качнув его и заставив качнуться китайскую вазочку, стоявшую рядом. Дюпре казался на этой маленькой кухне даже больше, чем обычно, а кухня в его присутствии выглядела очень тесной, хотя это было не так. Мэриан никогда не была у него в доме, но ей казалось, что там должен быть минимум мебели и совсем немного личных вещей. Все хрупкое и бьющееся, наверное, убрано в одно место, чтобы он случайно не смог задеть его. Она чувствовала странную нежность к этому большому человеку. И уж совсем было протянула руку, чтобы дотронуться до него, но остановила себя и повернулась, чтобы достать вино. В холодильнике стояла бутылка «Шардоне Две дороги», подарок сестры, присланный по почте. Она берегла ее для особого случая, пока не поняла, что у нее нет никаких особых случаев. Мэриан уже собиралась откупорить бутылку, потому что теперь ей приходилось все делать самой, когда он спросил, не позволит ли она ему заняться этим. Она передала ему бутылку и штопор. Бутылка вина выглядела в его руках, как бутылка пива объемом в полпинты. Он прочел этикетку. «Флекстоун. Я не знаю такого. Это в Южной Африке». «Роберт Фрост», — сказал он. «Прости, не поняла». «Вино. Оно названо в честь поэмы Роберта Фроста. Ты знаешь о перекрестке двух дорог в лесу?» У нее не было подобных ассоциаций, и теперь она чувствовала себя немного смущенной от того, что сразу не смогла уловить и заметить эту связь. «Трудно забыть такие стихи на лесистом острове», — сказал он, вставляя штопор. «Ну, по крайней мере, не заблудишься, если вдруг пойдешь не по той дорожке», — ответила она. «Надо только продолжать все время идти, пока не промокнут ноги». Пластиковая пробка выскочила из бутылки. Мэриан даже не заметила, чтобы он приложил хоть какое-то усилие, извлекая ее. Она поставила на стол два бокала и стала смотреть, как Джо наливает в них вино. «И все-таки люди ухитряются здесь заблудиться», — сказал он. «Ты была когда-нибудь на месте?» «Джек водил нас туда с Дэнни сразу же после нашего приезда. Мне не понравилось. Это выглядит так грустно». «Я думаю, память о том, что там произошло, все еще витает где-то здесь». Пару раз за лето к нам обращаются туристы, которые останавливаются в станционном домике и просят, чтобы тропинки, которые ведут туда, были как-нибудь обозначены, потому что они уводят в сторону, и им трудно снова найти правильную дорогу. Это обычно худшие из них, те, кто говорят громкими голосами и носят очень дорогие рубашки. Тогда, наверное, они заслуживают того, чтобы заблудиться. «А почему вы не установите вдоль тропы какие-нибудь знаки?» «Много лет назад было принято решение, что те, кому нужно найти знаки, знают, как отыскать их. Это место не для людей, которые не уважают мертвых. Там не место тем, кто не находит его грустным». Он передал ей бокал с вином и осторожно поднес свой к губам. «На счастье!» «На счастье!» — эхом откликнулась она, и Джо заметил надежду и грусть в ее глазах. Если Мэриан просто интересовалась великаном, то он испытывал к ней несравненно более глубокое чувство. Он мало знал об этой женщине. В общем-то, только ее имя и то, что она захватила с собой достаточно денег, чтобы снять маленький, но хорошо благоустроенный домик. Но он сразу почувствовал, что она очень нравится ему, и что, возможно, она тоже испытывает к нему теплые чувства. Ему пришлось собрать всю свою храбрость, чтобы предложить ей пообедать вместе после многих месяцев мягких обхаживаний и подходов. И лишь спустя одну или две минуты после того, как она ответила, он понял, что она не против. Но что-то в Мэриэн вызывало у него смутную тревогу. Нет, это не совсем так. Дело было не в ней именно, а в каких-то скрытых составляющих ее жизни. Джо Дюпре хорошо разбирался в людях. Отец объяснил ему, как это важно. Но жизнь на острове, где годами видишь одних и тех же людей, живущих одними и теми же проблемами, делали невозможным воспользоваться приобретенными знаниями. Дюпре старался сравнивать свое первое впечатление от человека с тем, каким он казался позже. Но характеры и сущность окружающих были для него открытой книгой. Он смотрел на пальцы женщины, когда она затыкала бутылку пробкой и ставила ее обратно в холодильник. Мариан села напротив него и улыбнулась немного нервно. Она водила безымянным пальцем левой руки по столу так, будто бы на нем должно быть обручальное кольцо. Но кольца не было. Он заметил и еще кое-что. Всякий раз, когда незнакомый человек входил в магазин или раздавался громкий звук, она вздрагивала и замирала. Инстинктивно она хваталась за палец, на котором, видимо, когда-то было обручальное кольцо. «Это муж», — думал Джо. «Муж — скрытый элемент ее жизни.